Захар, услышав это, сел на лавке, удивленно глядя в сторону дверей. — Там ветер. Так думал, что лучше горбунка в тепло пока, — добавил щитовод. Петр посторонился, и гости вошли. Захар зажег керосин в лампе, снова подцепил ее к потолку над столом. Все расселись. Жена щитовода держала малыша на руках, но когда села, опустила его на колени. — Мы купались тут, — сказал щитовод. — Вот решили зайти, а то еще никогда не заходили. Захар молча встал из-за стола, сходил в кладовую и принес оттуда накромсанный окорок. Положил на стол. — Хлеба вот нету, — сказал с сожалением. — А ничего, — махнул рукой щитовод, принюхиваясь к окороку. — Ешьте, ешьте, — сказал Захар. Пожевали мясо. Жена щитовода даже спящему Васильку пыталась кусочек в рот положить. Потом Захар поставил медный чайник малинового отвара на печку подогреться. Разговорились потихоньку. — Ты там не очень обиду держишь? — спросил осторожно щитовод у Петра. — Да нет, — сказал Петр. — Вот подождал бы чуть до будущего, все бы хорошо вышло. Ведь в будущем у всех все будет, и воровать нет никакого смысла. Ведь все равно, что у себя красть, ты понимаешь? А там в будущем и книжку каждую будет на самокрутке, сколько хочешь, и даже больше, чтобы можно было их на что-нибудь менять, ты понимаешь? Петр кивнул. Обиду он действительно не держал, не в его характере это было. О руке вот потерянный жалел, но знал, что сам в случившемся виноват, а потом и не роптал. Потом заговорили о звездах. Щитовод высказал свои сокровенные мысли. — Да, — согласился с ним Захар, — я сам видал, как они сюда падают. Видно, хочется им сюда, звездам этим. — Да, видно, хочется, — повторил кивая щитовод. — Может, плохо им там, чё бы они еще прыгали с неба. Отвар из листьев дикой малины приятно подслащивал язык. Захар нарезал еще копченой свинины. Проснулся и немного поплакал ребенок. Баба успокоила горбунка, и он снова засопел мирно, окунувшись в свои детские сны. — Я вот думаю, что мы тоже, если с неба посмотреть, светимся, — продолжал щитовод. — Пока живем, светимся, а как помрем, тухнем. Ну, как они? Ведь мы тоже сюда сперва как бы сбежали, а по дороге, помните, поубивало сколько камнями, а? Захар молча кивнул, припоминая эту страшную ночь. «Ты, малыша, вон в полотно укутай, да на лавку положи», — сказал бабе-коптильщик, отвлекшись от тяжелых воспоминаний. «Пускай руки отдохнут». Сидели они так до утра, и не возникало у них ни малейшего желания спать. Разговор и отвар, и окорок — все было приятным. И, ощущая эту приятность, проникли сидевшие за столом люди теплотой и интересом друг к другу. И разошлись только под утро, когда сползлась ночная темнота по невидимым закоулкам. Вышел Петр проводить щитовода с его женой и ребенком. Капли росы на траве блестели, а над речкой, словно отражение ее русла, висела, колыхаясь, тропинка тумана. Провел Петр гостей к подножию холма и там простился с ними. Пожал щитовод Петру руку и потопал вверх. За ним следом жена его с ребенком на руках. Петр постоял немного и назад пошел. А щитовод, уже ощущая на плечах тяжесть бессонной ночи, шел и думал. Думал о том, что если бы тогда не пожалел он Петра, то пришлось бы ему в это утро на прощание левую руку жать. А как держать-то? И, размышляя об этом, покрутил щитовод ладонями перед собой, пытаясь вообразить себе такое рукопожатие.